Глава 27. Данил уходит, а я не знаю, куда себя деть. В кабинет идти не хочу. Мне неловко там находиться одной. А возвращаться в спальню... Воображение быстро подкидывает яркие кадры. Но делать нечего. Без ноута я не смогу заниматься. Иду в спальню. Взгляд сразу же цепляется за валяющееся на полу одеяло. Поднимаю его. Подушки раскиданы по кровати. Простыня сбита. Вообще поменять бы постельное, потому что оно все пропитано нашими запахами. И я не хочу, чтобы Нина Аркадьевна перестилала мою постель. Снимаю белье сама. Уношу в прачечную. Складываю в корзину. А из шкафа беру чистое. Почти все постельное белоснежное. Есть несколько темных комплектов, явно предназначенных для спальни Данила. Перестилаю кровать. Заправляю. Теперь ничего не напоминает об утреннем безумстве. Но я беру ноутбук и иду в гостиную. Скоро время занятий. Сам себе диплом купи, фыркаю, проходя к стеклянному столу. Готовлю тетрадь и ручки. Диплом я буду писать сама, хоть Данил и помогает. Но не за меня же пишет. Проходит занятие, во время которого приходит Нина Аркадьевна. Она, видя, что я занимаюсь, кивает и тихо уходит на второй этаж. Потом проходит на кухню. И лишь когда я заканчиваю и вхожу на кухню, чтобы налить себе сока, говорит: «Добрый вечер. Что желаете на ужин?» Этим вопросом ставит меня в тупик. «А я не знаю», — отвечаю растерянно. «Я сама себе всегда готовила, да и сейчас могу». «Я приготовлю», — не слушает моего лепета Нина Аркадьевна. «Только скажите свои пожелания». Пожимаю плечами. «В еде я не капризная». «Была». «Тогда выберу из рекомендованного врачом», — решает Нина Аркадьевна. «Вы зря сами поменяли постельное. Это моя обязанность». «Я могу и сама», — твердо произношу. «Только как стирать не знаю, чтобы такую ткань не испортить. Да и средства мне не знакомы». «Ирина», — вздыхает, — «вы не должны ничего делать по дому. Занимайтесь, заботьтесь о себе. Остальное — мои обязанности. Сделать вам чаю?» «Да, фруктового», — соглашаюсь. «Ну вот, повела себя как дурочка. А ведь хотела как лучше». «Одну минуту». Нина Аркадьевна включает чайник. Пока тот закипает, заканчивает выкладывать на тарелку нарезанные фрукты. Добавляет орехи. «Вам нужны витамины», — поясняет. Относит все в гостиную. Ставит на стеклянный столик. «Еще пожелания будут?» — спрашивает. «Нет». Сажусь на стул. «Спасибо». «Зовите, если понадоблюсь», — произносит важно и удаляется. Язык не поворачивается сказать, уходит, с таким достоинством держится. Нина Аркадьевна готовит ужин, заканчивает дела и уходит. Я опять остаюсь одна в огромной квартире. Занимаюсь, ужинаю. Потом немного болтаю с подругой. Потом хочу что-нибудь посмотреть. Но вчера это закончилось тем, что я спровоцировала Данила. Поэтому ставлю фильм на ноуте и ложусь в кровать. Я была уверена, что Данил пойдет к себе, но... Черт. Слышу шипение над ухом, когда махнула рукой и попала по кому-то. Я уже уснула крепко, но во сне почувствовала, что одеяло уползает. Оказывается, это Данил ложился, а я приложила его по лицу. «Ой!» — распахиваю глаза. Сердце стучит от испуга. «Больно?» «Нормально». Бурчит, прикрывая левую сторону лица ладонью. «Удар у тебя что надо?» «Ну и шел бы к себе в кровать», — вспыхиваю я. «Ночь на дворе». «Технически уже утро», — нагло усмехается Данил. «Время почти 4, и ты так сладко спала. А в моей постели одиноко и холодно. Ну как я могу пройти мимо? Иди сюда», — откидывает одеяло. «Ты такая соблазнительная. Я готов от одного взгляда на тебя». «Избавь меня от таких пошлых комплиментов», — шлепаю его по руке, чтобы не тянул. У Данила непередаваемое выражение удивления на лице. «Иди в постель к кому-нибудь другому. Я не хочу быть одной из». У меня вспыхивают обиды в душе. «Ух, какая!» Данил ловко подминает меня под себя. «Другие мне с некоторых пор неинтересны. Зачем, когда у меня есть такая горячая малышка?» «Все равно свали!» Пытаюсь отпихнуть его, пока еще могу мыслить здраво. «Откуда я знаю, что без болячек?» Хочу уколоть его. Но Данил запрокидывает голову и смеется. «Нет у меня болячек», — произносит с улыбкой. «Можешь у моего врача справку попросить. И вообще, пока ты со мной, в нашей постели третьего или третьей не будет. Не могу сказать, что это на всю жизнь, но на ближайшее время только ты и я». «Успокоил». Возмущенно произношу, но Данил не дает мне продолжить. Буквально набрасывается на мои губы. И спустя несколько мгновений все мысли вылетают из моей головы. Остается только желание. Я хочу его чувствовать на себе, в себе. Ощущать его каждой клеточкой. Дышать им. «Как ты вкусно пахнешь!» Данил ведет носом по моей шее. «Как конфетка!» Спускается поцелуями к груди. Сводит меня с ума одними легкими касаниями. «Как ты совпадаешь со мной!» Мурлычет довольно. «С ума можно сойти!» «Действительно, я схожу с ума!» Теряя себя, слышу крик и стон, но не сразу понимаю, что это я. И только спустя долгие томительные минуты прихожу в себя, лежащий на широкой груди Данила. Пытаюсь отползти, но рука, лежащая на моем бедре, сжимается сильнее. «Куда ты поползла?» — сонно спрашивает Данил. «Мне в ванную нужно». Делаю еще одну попытку. Убирает руку. «Ты же не используешь защиту». «Без нее гораздо лучше», — довольно произносит. «Второй раз все равно не забеременеешь. Даже я на такое не способен». «Дурак!» — шлепаю его по загребущей руке и под раскатистый смех скрываюсь за дверью в ванной. «Все равно дурак. Я все-таки показываю язык закрытой двери». «Это все гормоны», — говорю своему отражению в зеркале. О перепадах настроения врач предупреждала. «Из ванной я выходить не спешу. Жду, чтобы Данил ушел к себе, но...» «Эй, у тебя все хорошо?» — раздается его голос за дверью. «Или ты там уснула? Я сейчас войду». «Да входи!» — распахиваю дверь, шлепаю мимо него, стараясь не смотреть на обнаженного нахала. Забираюсь в постель и демонстративно отворачиваюсь. Данил опять смеется и скрывается в ванной. Но уже через пару минут матрас прогибается под его весом, а я оказываюсь прижата к твердой горячей мужской груди. «Ты собираешься спать здесь?» — в последний момент удерживаюсь, чтобы не сказать «со мной». «Да». Данил по-хозяйски устраивает руку на моей груди. Чуть сжимает. «Моя постель холодная, а тут мы так все хорошо нагрели. Спи. Не дергайся, а то пойдем на второй раунд». Затихаю. Прикрываю глаза. Удивительно, но я засыпаю быстро. И что еще более удивительно, я просыпаюсь на Даниле. Он лежит на спине, а я закинула на него ногу. Его рука на моем бедре. И я не помню, как заползла на него. Начинаю осторожно выбираться, но хватка становится сильнее. «Спи, рано еще», — не открывая глаз, говорит Данил. Приходится замереть. А потом все повторяется, как вчера. И наша близость, и совместный завтрак, и работа над моим дипломом. Данил даже слушает, что говорит мне врач на видеоконсультации. Вскоре привозят витамины. Это очень похоже на заботу, какая бывает у нормальных пар, влюбленных. Но у нас все не так. Соглашение. Я постоянно напоминаю себе о соглашении. И Данил не должен вести себя так. Он каждую ночь приходит в мою спальню. Я уже жду его прихода. Просыпаюсь за секунду до его появления, будто мое тело чувствует его. За этот месяц он приучил меня к себе. Я жажду его ласк. Мне безумно нравится ощущать его каждой клеточкой своего тела. Я хочу его всего. Хочу, чтобы любил. Это все гормоны. Ведь так, как у нас произошло, из такого любовь не рождается. Просто Данил оказался не монстром. Нормальный мужчина, заботящийся о беременной. Некоторые и в браке делают меньше, чем он, для, по сути, посторонней девушки. Данил за эти дни открылся мне с другой стороны. Он может быть обычным человеком. Ну, в рамках своего положения. Готовит себе кофе, а не держит прислугу для этого. Но чашку даже на кухню не уносит. Бытовых мелочей он совершенно не замечает. Мне неудобно отдавать свою одежду в стирку. Я привыкла все сама. А Данил даже об этом не задумывается. У него все идет по заведенному порядку. Постель сама застилается, а чистые и выглаженные рубашки появляются в шкафу волшебным образом. Мы из совершенно разных миров. Но Данил, он как огонь манит меня, глупого мотылька. Он умный, с чувством юмора, язвительный. Крайне странно, но заботливый. С ним интересно. С ним я чувствую себя защищенной. Мне даже нравится смотреть, как его пальцы держат ручку. красивые мужские пальцы, умеющие доставить удовольствие. «Ир, ты меня слушаешь?» Данил щелкает пальцами перед моими глазами. «Что с тобой?» «А что со мной?» «Не понимаю я». «Я 3 раза спросил, но ты просто смотрела в одну точку и не реагировала». Голос Данила звучит с беспокойством. «Это все гормоны». «Ты устала?» Сам отвечает на свой вопрос. «На сегодня закончим. Мне пора в офис. А ты не забывай отдыхать», напоминает мне. «Я и так ничего не делаю», произношу ему в спину. «Даже из квартиры не выхожу», звучит с обидой. Данил останавливается в дверях кабинета. Медленно поворачивает голову. «Ир, я не удерживаю тебя в квартире. Найди группу для будущих мам. Ходи по магазинам, в салон. Да черт возьми, в этом комплексе есть все. Карта на твое имя давно готова. То, что ты сидишь здесь, это не моя вина». «Но тебе так удобно», предъявляю ему претензии, на которые не имею права. «Удобно мне было бы совсем другое», произносит бетонным тоном. В его глазах что-то вспыхивает, отчего мне становится страшно. «Весна наступила. Съезди на шопинг. Прикупи себе что-нибудь». «У тебя все так просто», качаю головой. В глазах стоят слезы. «Купи и успокойся. Не все можно купить». «Знаю», — пожимает плечами. «Ир, я понимаю, у тебя гормоны и все такое. Но давай без истерик. Мне и так своих проблем хватает». «Завтра мне нужно на УЗИ», — напоминаю ему. «В курсе», — кивает. «Я еду с тобой». «Зачем?» — спрашиваю с вызовом. «Сама схожу». «Ир, не спорь, пожалуйста», — произносит жестко. «До вечера». Молчу. Сижу в кабинете, пока он не уходит. Мне обидно еще больше от того, что он прав. Я сама себя здесь заперла. Завтра узнаю про все эти занятия для беременных. Всхлипнув, вытираю нос тыльной стороной ладони. Раз Данил готов платить, то надо тратить. Пытаюсь настроить себя. Но хочется мне совсем не этого. Между нами только секс. Классный, крышесносный, нежный до невозможности. Но это не любовь. А я хочу объятий. Мимолетных поцелуев. Хочу целовать, когда уходит, и встречать, когда возвращается. Я хочу отношений. Жаль, что это игра в одни ворота. Ничего, маленький. Положив руку на живот, еще раз шмыгаю носом. Твоя мама сейчас соберется и сделает все правильно. Займется собой, своим здоровьем, будет гулять. А кушаем мы и так хорошо. Ну и что, что твой папа не любит твою маму? Так бывает. Надеюсь, что он будет любить тебя. Это гораздо важнее. Завтра мы посмотрим на тебя на УЗИ. А сегодня поехали-ка в магазин. Весна на улице, а у меня ничего приличного нет. На календаре и правда давно март. Дни так пролетели, что я и не заметила. На праздник я получила от Данила огромный букет оранжевых роз, чему сильно удивилась. Думала, миллионеры такие праздники не отмечают. Пишу Данилу, что хочу поехать по магазинам. Через час за мной приезжает машина. И я в первый раз за многие дни выбираюсь с территории элитного жилого комплекса. Да, я спускалась пройтись, но за периметр не выходила. В этот раз по магазинам гуляю на какой-то злости. А потом приходит кураж. В магазинах для беременных покупаю парочку платьев. Новая обувь, весеннее пальто. Настроение и правда становится лучше. Даже прошу отвезти меня в какое-нибудь милое место поесть. И делаю еще одну вещь. Записываюсь в салон. Не мешает подстричься. Возвращаюсь в квартиру, чувствуя себя обновленной. И правда нужно чаще выходить. Охранник вносит пакеты. «Спасибо», — улыбаюсь ему. «Дальше я сама». Разбираю покупки. Наливаю себе чай и сажусь за конспекты и диплом. Да, я прогуляла несколько часов, но это не повод забить на учебу. Но, ложась в постель, я все равно жду, когда Данил придет. И он приходит. Под утро, как и каждый день. Ложится под одеяло, прижимает меня к себе. Всегда пахнет морским бризом. Обхватывает меня, гладит по животику, который только-только становится заметным. Целует в шею, за ухом. «Ты хорошо провела время. Я видел». Шепчет, и я кожей чувствую его улыбку. «Ты сам сказал». Бормочу сонно, но мое тело уже реагирует на ласки. «Мне нравится, когда ты такая покладистая». Продолжает заводить меня. «Ты ужасно меня заводишь». Произносит хрипло, а потом дает прочувствовать каждой клеточкой моего тела, насколько я его завожу. Но он всегда помнит, что я беременна. и я просто таю в его руках. Меня уносит по звездному пути. Я почти счастлива. Почти. Не хватает самой малости. «Кайфую от тебя», — выдыхает Данил. Обнимает меня со спины, кладет руку на мой живот. «Завтра, точнее уже сегодня, вместе поедем. Интересно же. Я посмотрел в сети, эмбрионы на этом сроке такие... странные». «Сам ты странный», — ворчу на него. «Как природой задумано, так и есть». «Спи», — целует меня в висок. «Я сегодня капец как устал». Спустя несколько секунд Данил вырубается, а ко мне сон еще долго не идет. Мысли разные крутятся. Но все можно свести к одной. Зачем? Ничего удивительного, что утром я долго не могу встать. Глаза просто не открываются. «Ты первая девушка, которая игнорирует меня утром», — возмущается Данил. «Так и вали к ним», — кидаю в него подушкой. Ловит, кладет ее на кровать. «Не хочу ничего знать о других, как будто я третий сорт», — произношу и прячусь под одеялом с головой. «Я понял, прости». Данил начинает стягивать с меня одеяло. «У нас посещение врача». «У меня», — возражаю. Цепко держу одеяло. «Ты можешь ехать по своим делам». «Десятый час». Данил настойчиво отбирает у меня одеяло. «Врешь», — не верю ему. «Будильник еще не звонил». «Я его выключил», — отвечает с ухмылкой. «Можем перенести визит к врачу». «Встаю», — отпускаю одеяло и опускаю ноги на ковер. Поднимаюсь с кровати. Данил уходит, не мешает мне одеваться. Беру одно из новых платьев. Не хочу носить джинсы. Рядом с Данилом хочется быть женственной. Вчера в салоне что-то сделали с моими волосами, и теперь уложить их мягкими волнами очень легко. Сколько я потратила не своих денег, даже вспоминать страшно. Но девушки отнеслись очень внимательно. Результат получился превосходный. Немного косметики, и я готова. Минут за 15 справилась. Иду вниз. Обнаруживаю Данила на кухне. «Вафли?» Мои глаза широко распахиваются при виде сервированного завтрака. «Заказал». Данил быстро спускает меня с небес на землю. Он для разнообразия не в деловом костюме. Джинсы и рубашка. «Ну, явно не сам готовил», — ехидно произношу. «У меня от вафель с фруктами и каким-то сиропом уже слюнки текут. Но сначала пышный омлет. Тоже заказанный». «Ты сегодня другая». Данил подходит, чтобы отодвинуть мне стул. «Что-то в тебе изменилось». «Все как обычно», — пожимаю плечами. Не говорит же ему, что немного подкрасилась и вчера волосы в порядок привели. Ничего кардинального, почти незаметно, но по-другому. После завтрака едем в медцентр. Я надела новое пальто и сапожки на плоской подошве. Теперь рядом с миллиардером не нищенка. «Мне нравится твой новый образ», — шепчет в машине Данил мне на ухо. А потом его отвлекает телефон. Он разговаривает, даже пока я сижу у врача. Кладет трубку только когда Галина Андреевна приглашает нас на УЗИ. Ложусь на кушетку. Галина Андреевна выдавливает на мой живот прохладный гель. Берет датчик. «Смотрим на большой экран, а не в мой монитор», — говорит, когда я пытаюсь повернуть голову так, чтобы посмотреть. «Итак, начинаем. Вот малыш. Сейчас посмотрим, как развивается». Она рассказывает, как должно быть и как развивается ребенок у меня. Все в пределах нормы. Это, безусловно, радует. Данил стоит с независимым видом, но взгляда от экрана не отводит. «А вот так стучит сердце малыша». Галина Андреевна включает звук, и в кабинете раздается частое «тук-тук-тук». Не могу сдержаться. Всхлипываю. «Все хорошо, Ирина». Галина Андреевна убирает датчик. «Одевайтесь. Жду вас в кабинете. Немного побеседуем о вашем самочувствии. И я вам расскажу о чудесных группах для беременных. Противопоказаний нет для активности. Занятия помогут держать мышцы в форме. Помогут организму легче переносить это удивительное, но сложное для женщины состояние». «Жду в коридоре», — резко бросает Данил. Он уходит под нашими недоуменными взглядами. В последние дни у него бывает резкая смена настроения. Кажется даже, что беременна не я. Выслушав рекомендации врача и взяв контакты, выхожу в коридор. Данил ходит туда-сюда, распугивая персонал мрачным видом. «Все спросила, что хотела», — спрашивает резко. Киваю. «Идем». Берет меня под руку и ведет к лифту. Внизу приносят нашу верхнюю одежду. Данил помогает мне одеться. Провожает к машине. Помогает сесть. «У меня сегодня важные дела», — говорит напряженным тоном. «Буду поздно. Не жди». «А я и не жду», — стараюсь говорить равнодушно. «Ты сам приходишь, когда считаешь нужным». Но Данила, кажется, мой ответ совсем не интересует. Молчит всю дорогу до жилого комплекса, погруженный в свои мысли. Провожает до квартиры и, прихватив что-то из кабинета, уходит. А мой день продолжается по уже привычному порядку, пока не происходит кое-что.